Бонан сразу в штаны наложил, а Рено не растерялся. Держался молодцом. Ничего, кроме «а что тут говорить?» Они от него так и не добились. Разделились они поровну, Пит с Сиплым против Нунена и Рено. Но ни один из них всерьез рассчитывать на партнера не может. Собрание еще не кончилось, а пары уже разбились. Нунена вообще нельзя было принимать в расчет, а Пит ополчился на Рено и Сиплова. Все они, пока я рвал и метал, тихо сидели на своих местах и посматривали друг на друга. Первым ушел Сиплый. Не тратя времени даром, он устроил Нунену засаду, и шеф полиции был убит на пороге собственного дома. Теперь, если Пит Финик отвечает за свои слова, а он, судя по всему, шутить не любит, Сиплому придется несладко. Не поздоровится и Рено, ведь в смерти Джерри он виновен не меньше Нунена. Со своей стороны Рено постарается опередить Сиплова и нанести удар первым, но тогда ему придется иметь дело с Питом. Вдобавок, Рено должен будет держаться подальше от людей покойного Луярда, которые не желают признавать его своим боссом. Вообще, у вас тут не соскучишься. Дина Брент перегнулась через стол и погладила мою руку. В ее глазах я прочел тревогу. «Ты тут ни при чем, дорогой», — сказала она. «Ты же сам говоришь, другого выхода у тебя не было. Допивай и налей еще по одной». «Нет, я мог поступить иначе», — возразил я. «Вначале папаша Элихи предал меня, потому что у него с этими главарями были свои счеты, и он порвал бы с ними лишь в том случае, если бы не сомневался в их поражении. В меня же он не верил, вот и переметнулся на их сторону. А ведь он не такой головорез, как они. К тому же он считает Бесвилл своей вотчиной, а они прибрали город к рукам, что ему, разумеется, не нравится». «Несешь какую-то ахинею», — сказала она и унесла пустые стаканы на кухню. А я закурил и задумался. «Что же все-таки со мной происходит? Уж не свихнулся ли я? И откуда у меня такие предчувствия? Не иначе нервы совсем расшатались. Если не хочешь уезжать, напейся в стельку и забудь обо всем на свете», — посоветовала мне Дина, вернувшись наполненными стаканами. «Я налила тебе двойную порцию джина. Не повредит?» «Ахинею несешь ты, а не я», — сказал я, сам не знаю зачем. «Стоит мне заговорить об убийстве, как ты на меня набрасываешься. Типично женская логика. Если этой темы избегать, то ни один из многочисленных потенциальных убийц никогда не посягнет на твою жизнь. Глупо же. Мы с тобой можем говорить все, что угодно, а Сиплый все равно. Перестань, прошу тебя. Да, я глупая. Я боюсь слов. Я боюсь его. Я, Господи, я же просила тебя расправиться с ним. Почему ты этого не сделал?» «Прости», — совершенно серьезно сказал я. «Ты думаешь, он...» «Не знаю. Боюсь, ты права. Но говорить об этом бесполезно. Вот пить — дело другое, хотя этот джин сегодня что-то меня не берет». «Дело не в джине. Дело в тебе. Хочешь кое-что покрепче? Сегодня я и нитроглицерин выпил бы». «Что-то в этом роде я тебе и принесу», — пообещала она. Дина пошла на кухню, звякнула бутылками и принесла стакан с какой-то жидкостью, которая по виду ничем не отличалась от того, что мы до сих пор пили. «Опиум Дэна?» — спросил я, понюхав жидкость. «Он, кстати, еще в больнице?» «Да, у него вроде бы перелом черепа. Нос, мистер, попробуйте этот божественный напиток». Я сделал глоток джина с наркотиком, и мне стало легче. Мы выпивали и беседовали, а мир вокруг сделался лучезарным, радостным. Земной рай, да и только. Потом, вслед за Диной, я опять перешел на джин, но не удержался и выпил еще один стакан дьявольской смеси спиртного с наркотиком. Прошло еще какое-то время, и я придумал себе игру. Во что бы то ни стало, сидеть с открытыми глазами, хотя я все равно уже ничего не видел. Догадавшись, что Дина этот фокус раскусила, я перестал себя мучить.